Вы не слишком-то доверяете своей команде? Рукоятка дюйма 4 до острова. Я каждую секунду жду, что в дверях вашего дома появится новый фаер-квест. У меня есть вариант получше. Я возьму парочку моих ребят, мы сядем на фармень, это моторная лодка, которая ближе всего к сараю, и направимся к фаер-квесту. Я взойду на борт, а вы станете курсировать на фармине поблизости, пока не передадите сообщение в Лондон. Затем вернетесь на борт яхты, а мои мальчики отведут моторную лодку обратно. А не опасно выходить в такую ночь на моторной лодке? Чем же эта ночь хуже остальных? Хорошая, прохладная. Вы ведь не могли дождаться более подходящей? Все это пустяки. Я видел своих ребятишек, когда они выходили ночью в настоящую бурю, да еще в декабре. А что заставило вас это сделать? Причина была веская. Он ухмыльнулся. Наши запасы подошли к концу, а ребята хотели доехать в Торби до закрытия пивнушек. Ну, вперед, Калверт! Сознание того, что Хатчисон будет рядом, очень успокаивало. Тим повернулся в сторону коридора, но тут же в нерешительности остановился. Двое из моих ребят женаты. Я спрашиваю себя, им не грозит опасность. Кроме того, им хорошо заплатят. Только не портите с нами отношения, Калверт. Его глубокий раскатистый голос мог звучать очень мягко. За такую работу мы денег не берем. А платить будут страховые общества, сказал я устало. И в моей компетенции предложить вам половину суммы. Ну, это другое дело. Но только не половину, Калверт. Прямо над моим ухом. Ведь вы уже сделали гораздо больше. 25%. Половину. Даже находившийся рядом. Другая половина пойдет на возмещение ущерба и убытков людям, которые пострадали в этой истории. Например, на Ойлен-Орен живут двое пожилых людей, которые проведут остаток жизни более зажиточными, чем им когда-нибудь мечталось. А вы? А я получу свое жалование, о размерах которого я бы предпочел не распространяться, так как это больное место. Чиновникам не положено получать награды. Уж не сумасшедший ли вы, Калверт? И можно ли вас спасти? Ради чего, черт возьми, вы все это делаете? Я сам задаю себе этот вопрос 20 раз в день. А в последнее время больше. Пора отправляться. Я разбужу мальчиков. Они рехнутся от радости, когда узнают о золотых часах, которые их ждут, и вообще обо всем, что смогут получить от страховых компаний. Часы обязательно должны быть с гравировкой. На этом мы настоим. Награда выдается наличными и будет зависеть от того, сколько украденного золота будет найдено. Награда определена в 10% от похищенного и найденного, значит, вы получите 5%. Минимум составит 400, максимум 850 тысяч фунтов. Повторите-ка еще раз. У него был такой вид, словно на него упала лондонская телевизионная вышка. Я повторил. Еще некоторое время казалось, будто ему на голову свалился телеграфный столб. Потом он осторожно сказал, да при такой награде можно рассчитывать на какую угодно помощь. Вы нашли своего человека. Его зовут Тим Хатчисон. Не было видно признаков борьбы. Но чтобы выявить Тим мне даже не пришлось. Был именно тем человеком, который мне нужен. Несколько капель крови, особенно в темную ночь, когда все время идет проливной дождь. когда туман становится все гуще и гуще, и практически невозможно отличить обычные буруны от волн, которые с пеной ударялись в гриву. Тим Хатчисон был моим человеком, и награда в 500 000 была не слишком большой за такую помощь. Тим родился на море, и для него оно являлось родной стихией. А если добавить еще и 20 лет практики, то вы сможете понять, каким специалистом был Тим Хатчисон. Его знания были неизмеримо выше знаний многих хороших специалистов. Даже среди профессиональных рыбаков немного нашлось бы таких. Пройдя между Сциллой и Харибдой на полной скорости, он вывел Фармейн через опасный проход в открытое море,